ответил Каменев. Большевики никогда не прибегали к индивидуальному террору. Миронов зачитал ему показания Рейнгольда. Здесь нет ни одного слова правды. Рейнгольд все может подтвердить на очной ставке. Пожалуйста. На очной ставке Рейнгольд подтвердил, что неоднократно бывал на квартире у Каменева, когда там обсуждалась подготовка террористических актов. «Лжец!» — сказал Каменев. Рейнгольд вызывающе ответил. «Лжец не я, а вы». «Когда именно вы бывали у меня?» «Вы сами отлично знаете, когда. Не задавайте провокационных вопросов». Каменев посмотрел на Миронова, призывая его этим взглядом действовать по закону. «Гражданин Рейнгольд», — сказал Миронов, — «вопрос гражданина Каменева правомочен». Рейнгольд пожал плечами. «Я, по-моему, ясно указал. Бывал несколько раз в 1932, 1933 и 1934 годах». «В таком случае», — сказал Каменев, — «будьте добры сейчас рассказать и, возможно, подробнее о расположении комнат в квартире». Рейнгольд понял, что попался, и грубо ответил. «На такие вопросы я не обязан отвечать. Ваша квартира еще не мемориальный музей, да и вряд ли им будет. Я там бывал не на экскурсии и не осматривал ее». Каменев обратился к Миронову. «Товарищ Миронов, может быть, вы спросите об этом гражданина Рейнгольда?» Но и Миронов понял, что Рейнгольд попался. «Гражданин Каменев, речь ведь идет не о вашей квартире, а о ваших разговорах с гражданином Рейнгольдом. И все же я прошу внести в протокол, что гражданин Рейнгольд уклонился от ответа на мой вопрос», — настаивал Каменев. «А я протокол и не составляю. Это предварительный разговор. Мы его еще продолжим». На этом очная ставка закончилась. Каменева и Рейнгольда развели по камерам. Тут же Миронов позвонил Широку и попросил его зайти к нему. Широк явился. «Товарищ Широк, вы готовили Рейнгольда?» «Плохо готовили». Широк с нескрываемым удивлением смотрел на Миронова. В сущности, показания Рейнгольда составили основу всего обвинения. И вот, оказывается, он, Широк, плохо его подготовил. У него сжалось сердце. Если показания Рейнгольда опорочены, то рушится все обвинение, и ответственность свалят, конечно, на него, на Широка. В его показаниях неоднократно повторяется, что он бывал на квартире у Каменева, а на очной ставке выяснилось, что он даже не знает ее расположения. Вы должны были это предусмотреть. Съездить хотя бы раз с Рейнгольдом на квартиру Каменева. У Широка отлегло от сердца. Конечно, Миронов — большой начальник. Но большой начальник и хороший следователь — это разные вещи. Сломать подследственного — это одно, подготовить его к очной ставке — совсем другое. Рейнгольд дал показания на многих людей. Возить Рейнгольда по их квартирам или по другим местам Широк не мог, да и никто бы этого ему не позволил. Миронову следовало заранее предупредить Широка о том, что он должен приготовить Рейнгольда к очной ставке конкретно с Каменевым. И тогда Широк все проверил бы, все бы подготовил, комар бы носа не подточил. А Миронов не предупредил, не дал подготовить Рейнгольда. В этом была его, Миронова, ошибка. В вежливой, сдержанной форме Широк все это и изложил Миронову. Тот был умен и понял свой промах. И Широк был умен. И когда на совещании следовательских групп у Молчанова Миронов доложил, что с Каменевым ничего не получилось, показаний он не дает и очная ставка результатов тоже не дала, Широк даже не заикнулся о том, что очная ставка была не подготовлена. По взгляду, брошенному на него Мироновым, Широк понял, что Миронов оценил его сдержанность и лояльность. Кроме того, Миронов, как узнал Шарок от Вудковского,